Солнце становится все жарче, и нам еще час пути до Харигари Кшетры. Поэтому я не буду говорить слишком долго. Но мне хотелось, так как сегодня практически завершающий день, или один из завершающих дней нашей парикрамы, мне хотелось сказать несколько слов еще раз об этой даме. Мы знаем, что Нрисимхадев прилетел сюда разгневанный. Гопал Кришна Махарадж объяснил эту историю, как Нрисимхадев не мог успокоиться от гнева, который кипел в его сердце. Но когда он прилетел в Навадвип, он сразу успокоился. Потому что сама атмосфера, царящая в этом месте, умиротворила его. Вы почувствовали на себе умиротворяющий эффект этой дамы. Целое утро мы ходили с вами. И Нрисимхадев не мог не почувствовать этой атмосферы. На самом деле, святое место или святая дама значит определенная атмосфера, определенное настроение. И когда мы приходим в святое место, очень важно настроить свое сознание на это настроение. Способ проникнуть в святую даму, перейти с ее поверхности внутрь, это почувствовать настроение, которое в ней находится. Потому что настроение, в конце концов, означает то, как мы должны поклоняться Богу в этой святой даме. И здесь особое место, когда все люди умиротворяются, все приходит в порядок. И Господь Нитьянанда, когда он водил Дживу Госвами по Навадвипе, он постоянно подчеркивал, пойми, что это место не отлично от духовного мира. Пойми, что это место сам Вриндаван. Пойми, что здесь, в Навадвипе, ты сможешь увидеть и почувствовать Кришну. И ты сможешь почувствовать любовь к Кришне. И после многих-многих дней парикрамы с Господом Нитьянандой, Джива Госвами в конце концов не выдержал. Они сидели в Шривасангаме, где мы были вчера. И в Шривасангаме Джива Госвами спросил, потому что сам Джива Госвами посетил Навадвипу по пути во Вриндаван. Он знал, что ему предстоит поездка во Вриндаван, и он осмелился спросить у Господа Нитьянанды, а зачем мне ехать во Вриндаван? Если Навадвипа не отлично от Вриндавана, зачем мне куда-то еще ехать? Может мне тут остаться? И вы все знаете, что мы тут находимся, и нас дальше ждет Вриндаван. И можно задать вопрос, а зачем? Тут и так хорошо. Зачем еще куда-то ехать? И Господь Нитьянанда задумался на мгновение. И он сказал, слушай внимательно. Ответ на этот вопрос – великая тайна, великий секрет. И далеко не все могут понять его. Кто может понять его? Кто знает ответ на этот вопрос? А? Господь Нитьянанда стал объяснять, что здесь, это место выше, чем Вриндаван. Потому что, чтобы почувствовать Вриндаван, человек должен преодолеть анархию в своем сердце. Если в сердце его живет оскорбительное настроение, он никогда, даже будучи во Вриндаване, не сможет проникнуть в настроение Вриндавана. Он только будет совершать оскорбление. Множество людей, я видел это, как люди, которые сначала приезжают во Вриндаван, так как у них нет правильного настроения, они совершают апарадхи. И в результате этого, вместо того, чтобы духовно прогрессировать, падают. Поэтому говорится, что самое правильное сначала приехать куда? В Навадвип. И в Навадвипе молиться Господу Чайтанье. И в Навадвипе очистить свое сердце. И Господь Чайтанья вместе с Нрисимхадевом очистит сердце от оскорблений. И тогда мы сможем с чистым сердцем приехать во Вриндаван. Но зачем? Радхарани. Виджа Кришна Прабху говорит, что нужно во Вриндаван ехать, чтобы с Радхарани встретиться. На свидание. Нет, Радхарани можно увидеть тут. Сам Господь Чайтанья не отличен, а Рада Кришна Нагьяни, он сам есть Рада и Кришна. И с Радой и Кришной можно встретиться тут, почувствовав это настроение расы Вриндавана здесь, в этом месте. Но Господь Нитьянанда объяснил, что так как наша высшая цель какая? Вриндаван. Наша высшая цель Вриндаван, поэтому говорится, что сначала нужно приезжать в Навадвипу, очищать свое сердце, попытаться понять Господа Чайтанью здесь, непостижимого. А потом все равно ехать во Вриндаван, так как Вриндаван наша высшая цель. Господь Чайтанья, в отличие от основателей каких-то других сект, которых тоже иногда возводили до уровня Бога, никогда сам не говорил, что я Бог. Он говорил, высшая цель какая? Кришна. Да. А самым высшим объектом поклонения является кто? Арадья Бхагаван, Враджеша Таная, Тадама, Вриндаванам. Что высшей целью является Кришна, и не просто Кришна, Кришна во Вриндаване. И Навадвипа подготавливает нас к тому, чтобы мы могли войти во Вриндаван. Но тогда Джива Госвами задал другой вопрос. И этот вопрос не менее важен, чем первый вопрос. Он спросил, ты говоришь, что так легко почувствовать и ощутить Вриндаван здесь, что так легко встретиться с Кришной здесь, в Навадвипе, что так легко проникнуться этой расой. Но сколько людей живет здесь? Сколько людей находится здесь, в этой даме? И что, не все видят Кришну? Ты говоришь, что здесь, в этой даме, не засчитываются оскорбления. Но почему эти люди тогда не производят впечатления великих преданных? Мы видим, они тут на грузовиках ездят, курят и харибол кричат. Конечно, экстаз у них есть, это видно. Трансцендентный он или нет, это другой вопрос. Там у нас в Навадвипе рядом есть место, где люди экстаз получают особый. Там пальмовый сок, он очень быстро бродит. Навадвипа такая милостивая дама, что тут все очень легко делается. В других местах, чтобы самогон получить, нужно очень много труда делать, нужно аппараты строить. Тут вот пальмовый сок течет, к 12 часам уже все в порядке. Это самая милостивая дама, поэтому все, что нужно получить, тут можно очень легко. И она исполняет любые желания. Джива Госвами усомнился, как же так? Почему, если тут не засчитываются оскорбления, если любое маленькое служение засчитывается тут как чистое служение, почему люди до сих пор не видят Кришны, не обращаются к Кришне, не становятся преданными? И слушайте ответ на этот вопрос. Это очень важно. Наверняка Мадхавананда Прабху рассказывал вам о Прауда Майи, о форме Майи, которая царит здесь, во Вриндаване, в Навадвипе. И Господь Нитьянанда сказал, что люди эти находятся на поверхности Прауда Майи. Они не входят в даму. Вопрос в том, как в даму войти. Потому что мы можем ходить по этой поверхности, по пленке, которая отделяет даму, материальной энергии от духовного мира. Как в нее войти? И Нитьянанда Прабху дал рецепт. Он сказал, что для этого, чтобы войти в нее, нужна самбанда. Что такое самбанда? Связь. Самбанда значит связь или родственные узы. С кем нам нужны родственные узы? А? С Господом Чайтаньей. Как мы можем все стать родственниками Господа Чайтаньи? Близкие милости Господа Нитьянанды. Близкие милости Господа Нитьянанды. Для этого нужно стать сначала родственниками кому? Нитьянанде сначала. Нитьянанде сначала. Нитьянанде. Сначала Нитьянанде. А потом Чайтанья, а потом уже Дхарани, а потом уже Кришна. Сказал, что сначала для того, чтобы стать, связаться с Господом Чайтаньей узами, которые смогут нас перевести с поверхности дамы внутрь, мы должны стать родственниками его преданных. Сначала мы должны общаться с его преданными. И что значит общаться с преданными? Что значит стать их родственниками? Слушать их. Для этого и как слушать? Потому что слушать можно по-разному. Я могу сидеть, слушать, и я так наблюдаю на лицах. И люди по-разному слушают. Одни люди слышат с открытыми ртами, другие с закрытыми ртами. Одни с открытыми глазами, другие с закрытыми глазами. Одни с открытым сердцем, другие с закрытым сердцем. Как можно стать родственником преданных? Как можно сделаться дорогим для преданных? Смиренным слушать. Это самое главное. В этом секрет. На самом деле секрет попадания в даму – это секрет смиренного слушания, когда мы со смиренным сердцем с любовью слушаем преданных. И слушая преданных с любовью, мы становимся дорогими Господу Чайтанье. Господь Чайтанье берет нас с поверхности дамы и вводит нас внутрь этой дамы. И таким образом Он открывает нам эту даму и дает возможность проникнуть в ее настроение. Так что мы находимся в этом особом месте. И если мы в этом особом месте будем с особым настроением слушать о Кришне, служить преданным и все время помнить главный стих Гауди Вайшнавов, который является нашим пропуском в духовный мир, паролем, который нужно произнести. Когда вы окажетесь у ворот духовного мира, то вам нужно будет произнести один пароль. Какой это? Харе Кришна. Вы уже все попали в духовный мир. Как вы все знаете этот пароль. Шри Чайтанья Махапрабху ки! Так как солнце стоит высоко, то нам нужно идти.